Итак, какие выводы я сделал? Ну, честно говоря, выводы крайне простые и не сильно радужные. Сводятся они к тому, что это все очень интересно, но полностью непонятно, а значит, временно вопрос отложен, из-за собственной незначительности. Даже узнай я, что пустил какую-нибудь планету под нож, ради собственных целей, это никак на меня не повлияет, ведь прекрасно осознаю себя монстром, который лишь прикидывается человеком, и то это не его заслуга. То, что я частично ассоциирую себя с людьми, маскируюсь под людей, и принимаю их правила жизни, заслуга целиком и полностью окружения, в котором нахожусь. В прошлом мире, это наша маленькая группка, в этом же это родители, придворные, позже подчиненные, лишь нежелание отдаляться от всего этого, заставляет меня быть тем, кем я сейчас являюсь. Я еще не придумал как, но точно попаду в другие миры, например тот же мир Ван Писа, о котором читал по совету коты, а потом в другой, а за ним следующий и так далее. И вот однажды, в каком-то из миров, вокруг не будет ни одного якоря, который бы тянул меня к людям, и тогда бедный мир познает, что такое встреча с монстром, способным умереть от чего-либо лишь однажды, и то ненадолго. Ну вот и пришла пора прощаться, не навсегда, конечно, но боюсь, ближайшие полгода-год мы не увидимся, у вас будет много дел здесь, а у меня дома. Пожал я руку вождю северного племени, прощаясь перед отплытием, пока малышка Юи проливала слезы, спрятавшись в отцовскую шубу. Прощались мы неофициально так, что некоторые недостойные проявления эмоций были позволительны. Ага, несмотря на не самое приятное знакомство, было приятно иметь с тобой дело, Зука, уважительно ответил Арнук. Это просто потому, что я пришел с миром. Будь у меня противоположная цель, вы бы никогда так не подумали. Ну ладно, оставим это, я пойду присмотрю за подчиненными, а вы пока попрощайтесь с дочерью наедине. Развернувшись, я оставил отца с дочерью, правда перед этим прощанием был забавный разговор с Арнуком, один на один, где уважаемый вождь серьезно пытался мне угрожать и клялся карами, если я обижу его маленькую принцессу. Самое забавное, что он и вправду собирался попытаться выполнить свои угрозы, прекрасно понимая всю их бесперспективность. Ох уж эти родители. Я, конечно, тоже был таким же отцом, но суть в том, что мои угрозы были полностью реальными, и для меня не составило бы труда совершить самосуд над любым человеком на планете. А еще я немного сорвал планы всем местным властолюбцам, так как теперь им никак не добраться до власти через Юи. О смещении Арнука и речи быть не может, помимо того, что здесь нет откровенных мразей, готовых зарезать собственного соплеменника ради шанса сесть на его место. Так еще и поддержка у вождя нынче огромная. А уж как она вырастет после начала торговли, и говорить ни о чем, места здесь суровые, а потому не сильно балуют своих жителей разнообразием, зато у нас этого разнообразия много, особенно благодаря оккупированным землям на территории народа Земли. А это я молчу про одного зятя, о котором много интересного рассказали солдаты, и все это интересное говорит об опасности для жизни, тем, кто захочет убить его тестя. Хорошо, что эти дурни не додумались позвать меня на дружеский поединок или нечто подобное, а также держали всех, кто на такое способен, подальше. Ведь я бы не стал даже отвечать им, позволив Талли высказать наглецу, посмевшему бросать вызов господину Зука, всю степень его заблуждения, после чего девочка бы макнула в грязь почти любого, даже без магии. Разве что Пакку, скорее всего, смог бы отделать ее, но тут тоже спорный вопрос. Там скорее 65-35 в пользу опытного мастера. Ну да ладно, зато наше с дядей импровизированное представление произвело впечатление, особенно на малышню, а уж когда мы подключили моих водников МММ, если не получится быть хорошим безопасником, пойду в циркачи. «Ты как, малышка?» – спросил я Юи, которая вместе со мной стояла на корме и внимательно смотрела на отдаляющиеся стены родного города. «Я не знаю», — сильнее откинулась принцесса назад, плотнее прижимаясь своей спиной ко мне. «Мне немного страшно, грустно и даже одиноково, но при этом я чувствую предвкушение и радость. Я никогда не покидала стены собственного города, и сейчас, отправляясь так далеко, испытываю страх, не зная, чего ожидать». Она закинула голову назад, чтобы посмотреть на меня трогательным взглядом, ища поддержки. Как ни крути, но для 12-летней девочки это серьезное событие. И как бы странно это ни звучало, но единственными людьми, которые могут реально поддержать и на которых она может положиться, это я и Талли. Не беспокойся сильно об этом. Я буду рядом и всегда смогу оказать поддержку. Единственное, что тебе стоит опасаться, это ревности моей мамы и сестренки. Улыбнулся я ее и нежно чмокнул в лобик. И если мама просто хорошенько тебя допросит, вытащив всю информацию, а после убедившись в том, какая ты хорошая милашка, примет и будет поддерживать, то злобненькая и коварная сестренка может попытаться напакостить или подставить, но тут тоже ничего серьезного, слишком уж она меня знает, и переходить границ не станет, так как не захочет злить братика. Но так как с тобой будет Талли, то никаких проблем не будет, она у меня опытная девочка, за обстановкой вокруг следит постоянно, а в случае чего сама Азулу и одернет. Ты так говоришь, как будто у тебя в стране нет других опасностей, кроме твоей сестренки и мамы, улыбнулась мне Юи, все больше расслабляясь и практически укладываясь на меня. Ну так и есть, все остальные опасности и проблемы я смогу с легкостью предотвратить, либо защитить тебя от них. А вот спасти от ревности мамы и сестренки, это выше моих сил. Маме положено по статусу не отдавать своего ребеночка в руки всяких там подозрительных принцесс с воды. А сестренка просто слишком сильно любит своего братика и очень сильно воспринимает любую теоретическую возможность воровства этого самого братика. Легкомысленно пожал я плечами, показывая беспомощное выражение лица. Ахахахах, значит, я всякая там подозрительная принцесса воды, хитро сощурила глазки Юи, наслаждаясь приятной беседой. И вообще-то, это ты меня украл и увел из родного дома. Ну мне можно, я из злобного народа огня и учился у драконов, а эти ребята очень любят похищать принцесс, улыбнулся я девочке, и, подхватив под подмышки, начал кружить, под заливистый смех Юи. Примечание к части, если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу, карта Сбербанка, 5469-0401-2538-731, глава 28, примечание к части. Приятного чтения, если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка, 5469-0401-2538-731, глава 28. Стоило мне сойти на берег родного города, как я был втянут в ворох дел, которые следовало решить, в связи с моим возвращением и приездом делегации союзников из Северного племени. Хорошо хоть не пришлось заниматься мелочами, вроде размещения или нечто подобного, к тому же удалось решить основные дела довольно быстро, так как не принято в первый же день приступать к серьезным делам. Занимался я всем в компании дядюшки, так как Юи в сопровождении Талли отослал в первую очередь, надеюсь, там не произойдет ничего плохого. Хотя с чего бы мне переживать, если я ощущаю их всех, и при любых непредвиденных обстоятельствах смогу быстро об этом узнать. Хух, это было довольно утомительно, племянник. Как насчет расслабиться за чашечкой чая и партией М, то есть хорошей беседой? Поинтересовался у меня Айра, после того, как мы наконец-то закончили. Нее, дядюшка, у меня сейчас на очереди очень важное и тяжелейшее задание. Мне нужно навестить маму с сестренкой и присмотреть, чтобы они не запугали маленькую принцессу. С улыбкой ответил я, получив в ответ понимающую ухмылку. «Хе-хе-хе, ну удачи тебе», — хлопнул меня по плечу Айра, и отправился к себе, что-то насвистывая. Я же отправился прямиком к прекраснейшим дамам, которые сейчас были в одном месте, а именно в беседке в саду. Судя по тому, что я чувствую, общаются они вполне нормально, а значит, мне не нужно спешить. «И о чем же вы так весело щебечете? Поделитесь», — с улыбкой сказал. И сразу же был атакован Зузу и Урсой, которые налетели на меня с криками. «Братик, сынок, да-да, я тоже по вам соскучился, мои вы хорошие». Вылезшая улыбка все никак не хотела спадать с моего лица, пока я обнимал моих любимых, на что с пониманием смотрела Талли, издалей смущения Юи. «Надеюсь, вы еще не успели запугать мою маленькую принцессу», шутливо сказал я. «Сынок, неужели ты о нас такого плохого мнения? Мы просто знакомились». Слегка отстранившись от меня с напускным разочарованием, ответила Урса, в конце не удержав улыбку. «Хм», — гордо и насупленно донеслось от Азулы, которая не собиралась даже показывать лица, уткнувшись им в меня. «Хе-хе-хе, маленькая Зузу, как обычно, ревнует братика», — потрепал я малышку по голове и двинулся к столу. «И если мама пошла самостоятельно, то сестренка просто покрепче ухватилась, повиснув на мне. Думаю, вы уже успели познакомиться», — но все же я представлю вас друг другу. Это миленькая и стеснительная принцесса северного племени Воды Юи, единственная дочь вождя, а также моя невеста. Это моя любимая и неподражаемая красивейшая мамуя на свете, Урса. А этот злобненький и дующийся комочек Милоты, моя маленькая сестренка Азула. С улыбкой я официально познакомил присутствующих, исключив себя и Талли. Стоило мне сесть на скамейку. Приятно познакомиться, госпожа Урса, сестренка Азула, смущаясь, ответила Юи, под конец, практически перейдя в вопросительный тон. Не переживай, мы тебя не обидим, добродушно улыбнулась Урса, и мне тоже приятно познакомиться. Злобно донеслось от Азулы, которая в данный момент времени просто наслаждалась моим присутствием рядом, а все раздражители воспринимала, как попытки лишить этого состояния. Ахаха, кажется, Зузу потеряна, ну ничего, времени у нас много, успеем еще пообщаться. А пока, просидели мы до самого вечера, после чего я уложил спящую сестренку спать, пожелал спокойной ночи маме и Юи, а сам отправился к отцу и деду, которые благоразумно не стали меня отвлекать. Сама беседа с мужской половиной родственников не была столь же приятной и веселой, но плохой ей не назвать. В целом мы разошлись довольные друг другом, хотя Азулан немного поворчал на тему того, что я буду выступать в составлении договора на стороне северян. А за это принял вполне спокойно, кажется, папа наконец-то смог осознать, что я не собираюсь покушаться на его власть, зато помогать собираюсь. Благодаря этому он теперь легко воспринимает мои решения. Хоть мне и хотелось бы отправиться в свои покои, где я бы смог насладиться ночью, в компании Талли, но нужно было заняться делами хранителя огня. Стоило мне войти в свой кабинет, как ко мне стали по очереди приходить почти все мои заместители и предоставлять устные отчеты, которые я слушал одновременно с этим, читая письменные доклады. В целом ситуация и действия подчиненных меня порадовали. Конечно, не обошлось без эксцессов, но это были довольно мелкие погрешности, которые неизбежны при работе с людьми. А так как мои люди показали себя достаточно компетентными и самостоятельными, я решил, что пора заняться расширением. Первым, расширить состав для работы с новыми союзниками, а во-вторых, потихоньку двигаться в сторону территории царства Земли. На следующий же день я с утра осчастливил своим присутствием моих любимых дам, мы вместе позавтракали, а после недовольная сестренка отправилась учиться. Я же попросил маму провести для Юи экскурсию, а заодно получше узнать друг друга. Талли же выполняла роль почетного эскорта, а заодно была хотя бы одним более-менее знакомым для принцессы человеком. Я бы и сам всем этим занялся, но в ближайшую неделю мне предстоит защищать наивных северян от опытных и прожженных бюрократических чинуш моего народа. А это нормально, что они собираются сражаться? Робко поинтересовалась у меня Юи, одетая в одежду народа огня, только перекрашенную в синий цвет. Смотрелось это довольно миленько, особенно со слегка измененной прической. Конечно, девочки хотят быть сильными, так что пусть тренируются, ответил я, не поднимая головы с колен моей невесты. Мы сейчас были в саду, удобно устроившись под тенью дерева, а недалеко от нас троица подруг вновь пыталась одолеть Талли, что не мешало им бросать завистливые взгляды в сторону смуглой милашки с севера. Вообще, с появлением Юи их бросание вызовов Талли перестали иметь смысл, так как один принц обзавелся невестой, которая в будущем станет женой. Вот только это почему не останавливало Талли, Мии и Азулу, а самое главное, они не использовали это как повод для тренировки, по той простой причине, что спокойно эти тренировки проводили. Хорошо хоть бросать вызов Юи не стали, опять назначив крайней Талли, из-за того, что та стала почти постоянно сопровождать мою принцессу. А вообще я был удивлен тем, что Зузу восприняла это достаточно спокойно, и даже не пыталась как-либо напакостить Юи, пришлось даже разговаривать на этот счет с сестренкой. По итогу выяснилось, что моя малышка повзрослела, и наконец-то приняла слова о том, что никто не заберет ее братика, а еще она что-то прочитала, но говорить, что именно, отказывается, постоянно краснея и переводя тему. Смотрю, в последнее время ты часто проводишь время в компании Урсы, я рад, что вы поладили. Ну да, ма, девочка запнулась и, бросив быстрые взгляды по сторонам, продолжила, госпожа Урса, очень мудрая и понимающая женщина, с ней очень приятно общаться и можно легко попросить совета. Я никогда не знала своей матери, а потому часто представляла, какой она будет, и твоя мама очень подходит под тот образ, который я выдумала. Приятно слышать, мама у меня очень заботливая, но так уж вышло, что я быстро вырос и был слишком самостоятельным, а Азула – довольно ершистая особа, которая становилась милой и покладистой при братике. Из-за этого мама наверняка не смогла в полной мере позаботиться о ком-то, а тут появилась ты, такая потерянная, миленькая, хрупкая, ну как можно удержаться и не позаботиться и защитить, с улыбкой проговорил я, и приоткрыл один глаз, чтобы насладиться надутым видом Юи, которая, заметив это, схватила меня за щеку и начала легонько тянуть, ну все-все сдаюсь, прошу пощады, хм, ладно, в этот раз я приму твое поражение, с гордым видом ответила Юи, после чего мы дружно рассмеялись, вы только посмотрите на них, они опять тут воркуют, два голубка, ехидно сказала Зузу, но лезть не стала, что уже проиграли, быстро вы что-то, неужели ослабли, ничего подобного, просто дурочка Талли, сегодня совсем не сдерживалась, обиженно сказала Тайли, которая опять начала вставать на руки, чтобы вскоре перетечь в какую-нибудь позу. «Это кто там дурочка? Давно на ровном месте не запиналась?» — весело сказала Талли, перекрыв собой свет солнца и отбросив тень на Тайли. «Я не это имела в виду, а, и вообще чего это ты сегодня первой напала?» Резко перешла в наступление любительница стоять на руках и скручивать тело в узлы. «Хе-хе-хе, не скажу, а то умрете от зависти», — карикатурно посмеялась Талли, прикрывая рот ладошкой. «Ах ты, Хайрер!» Зырк злобный взгляд, негативно восприняла издевку троица подруг, но дальнейшей перепалки не произошло, так как пришла мама. Забрав всех девочек кроме Юи, Урса оставила меня с невестой наедине, немного понежившись в теньке, мы наконец-то встали и отправились на тренировочный полигон. На полигоне я рассказывал Юи о методах тренировки водной стихии, которыми со мной поделились духи. Там помимо методов исцеления, которые жаждала изучить моя невеста, были также и боевые приемы, и самое главное, там присутствовал метод магии крови. Я поначалу подумал, что это довольно старая и уже в некотором роде забытая магия, но как оказалось, этот раздел магии воды довольно новый, и его создателем является та самая Хама. Дух Луны же узнал об этой магии через Луну, что было довольно необычно, так как я считал их более закрытыми духами. Также присутствовали методы работы с растениями, а точнее с влагой в этих растениях, и самое удивительное, это способность мага воды конденсировать воду из воздуха. А вот из чисто духовных особенностей там было умение создания воды из собственной ци, как это делаем мы маги огня со своей стихией. В общем, духи предоставили мне полноценную методичку по обучению любого мага воды, знал бы о такой возможности раньше, не пришлось бы заморачиваться пленными. Самым забавным было то, что Юи имела удивительный талант в созидании воды, по методу духов, но только для боевой направленности. А вот использовать созданную воду в исцелении ей было крайне сложно, как и вообще заниматься целительством, но принцесса с упорством прогрызала путь к своей цели, постоянно тренируясь в столь желанном искусстве. Ну а я, как и положено, всячески поддерживал малышку и следил, чтобы она не перенапряглась, но не перебарщивал с подбадриванием, чаще всего оставляя это на Талли или Урсу, так как сам понятия не имею, что такое упорный труд. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-1253-8731. Глава 29. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-1253-8731. Глава 29. С момента подписания союзного договора с Северным племенем воды прошло уже 3 года, 3 очень быстрых года, которые пролетели, а я все еще сижу на территории родной страны, так и не сунувшись на фронт. Вообще за это время произошло довольно много всего, но при этом ничего сверхординарного не было, обычная рутинная жизнь. Первое, что приходит в голову, это мой собственный рост, как в плане магии, всех 3 доступных мне стихий, так и в плане восприятия, которым я сейчас спокойно обхватываю всю территорию страны. По крайней мере в моменты сосредоточивания и целенаправленного обхвата, в пассивном же режиме, то есть на постоянной основе, я воспринимаю всю столицу, и слегка дальше. Но самое главное, это не объем обхвата, а глубина, на которую я могу смотреть, и эта глубина не уступает той, что была в момент исцеления и проверки Юи. Вообще такое сильное восприятие позволяет мне знать практически все и обо всем в радиусе охвата, но это сильно бьет по моей человечности. Людям свойственно многого не знать, они любят обманывать сами себя, так же как и других, но это нормально, это часть их природы и сущности, без этого их не назвать людьми. И вот как мне общаться с человеком, если я знаю о его жизни посекундно, за период недели, включая все неосознанные реакции и даже большую часть мыслей, часть из которых не была озвучена. Такие знания угнетают, заставляют собственное тело, разум и чувства делать все идеально, а идеальные чувства – это размеренные и не кидающиеся из стороны в сторону, что сильно похоже на вечное спокойствие. Идеальное тело – это идеально выверенные движения, не несущие в себе ничего кроме минимального использования энергии. Идеальный разум же – это тот, который думает обо всем и сразу, решая все задачи, опираясь лишь на логику и правильность. Да что там говорить, если после недели использования такого уровня, меня стала побаиваться даже мама, а Урсе, между прочим, связана со мной душой и в принципе не может воспринимать хоть что-то с моей стороны как причину для страха. Так что пришлось глушить собственное восприятие и использовать с определенной периодичностью, что помогло, но ненадолго. Поэтому пришлось создавать разделение на уровне восприятия, разделив их на обычное и глубинное. Лишь благодаря такому шагу, я смог сохранить за собой малейшую иллюзию человечности. Это вызвало ряд неприятных размышлений, где боролись мои желания быть человеком и желание развиваться. Долго думая и размышляя, а также беря за аксиому, что почти все выдуманные миры существуют, я, проанализировав прочитанные в прошлой жизни книги, манги и ранобэ, исключив совсем абсурдные или не стыкующиеся по логике, в самом мире, итогом стала одна простая мысль: достигнув вершины, ты можешь быть кем захочешь. То есть если я, пройдя все этапы, достигну определенной вершины, то становление человеком не будет той же маскировкой, как у меня сейчас, а будет полноценным и гармоничным существованием. Суть в том, что для существа более высокого порядка, мыслить разными плоскостями от низшей, инстинктами, до высшей, единство со всем и ничем одновременно, не то что несложно, это его естественное состояние, в котором самая большая опасность заключается, в зацикливании определенной плоскости, утратив баланс. А значит, чтобы не потерять свое «я», мне нужно это «я» собственноручно потерять, пройдя все этапы достижения вершины. Самое удивительное, то что я в тот момент ощутил настоящий страх, то чувство которого у меня, казалось бы, не было, и это было незабываемо. Я до сих пор помню, как мое тело застыло, как весь мир вокруг сузился, все вокруг перестало существовать, остался лишь я и мой выбор, бороться или убежать. Тогда я не выбрал ничего, как и сейчас, время у меня было еще в запасе, плюс мне критично недоставало знаний, а потому это чувство было временно упрятано, нет, не глубоко и надежно, а просто слегка в сторону, чтобы не мешалось, но всегда напоминала о себе. Мне понравилось бояться, это пьянящее чувство временной беспомощности, этот маленький дамоклов меч, что придает хоть каплю живости, которая свойственна людям, с их коротким сроком жизни. Хоть этот момент моей жизни и был достаточно важен, он не сильно повлиял на остальную мою жизнь. Я все так же занимался делами хранителя огня, общался с моими девушками, тренировался и наслаждался жизнью. Хотя и стоит уточнить, что этот страх сподобил меня на развитие оставшихся двух стихий, которыми я пренебрегал из-за банальной ненадобности. Смысл мне в камне: если молния атакует сильнее, а тело и так практически неуязвимо, так же и с водой, да даже ее уникальное исцеление не особо меня привлекало, так как я и огнем научился исцелять. Но мысли о существах высокого порядка привели меня к тому, что стоит брать все, до чего сможешь дотянуться, так как сам не знаешь, что понадобится, ну и еще баланс — штука полезная, особенно когда речь заходит о столь могущественных сущностях. Останется только найти способ раскрыть возможность манипуляции воздухом, тем самым завершив баланс системы четырех стихий. Для этого думаю посетить храмы воздушных кочевников, может удастся найти хоть какие-то полезные знания, ну или поговорить об этом с Ван Шитонгом. Помимо своего развития, я также уделял время своей организации, которая потихоньку расширяла свои сети на линию фронта. Слабенький ручеек осведомителей, моих людей, невольных информаторов, добровольных агентов, стекались на обширную территорию оккупированной земли. Сейчас собирается большая партия людей, которые отправятся вместе со мной, и с помощью которых я начну полноценную развертку сети на фронте. Благодаря моему влиянию удалось на некоторое время притормозить наступление наших войск, тем самым получше укрепиться на уже захваченной территории, к тому же это даст небольшую передышку землеройкам. А ведь они тоже захотят укрепить свою оборону, стянув больше сил, которые я разобью, тем самым хорошенько уменьшу количество сил врага. Но это не главная причина, главная заключалась именно в том, что такая остановка позволит моим людям лучше закрепиться, а заодно принести пользу, используя свои навыки по добыче информации у местных. Также я не забыл про моих новых родственников с севера, куда несколько раз плавал, в компании Урсы, Юи, Азулы и Талли, иногда с нами плавал Ира, у меня даже почти получилось уговорить деда. Но он скончался до отъезда, который пришлось отложить, из-за прощания с Азуланом. Это, кстати, стало поводом, благодаря которому я и смог протолкнуть идею о временном снижении темпа наступления. Жаль, конечно, что не получилось уговорить северных целительниц устроить военный госпиталь где-то на бывшей территории страны Земли, но зато удалось создать крупную больницу в столице. Ох, и натерпелась же Урса, которая захотела возглавлять этот проект. Я старался сильно не лезть, но тень моего присутствия всегда маячила на территории столицы, из-за чего совсем уж сильно некоторые индивиды не наглели. Но мамуля справилась, все организовала, возможности для расширения оставила, ближайший план развития наметила, всех недовольных либо переубедила, либо отправила предъявлять претензии хозяину огня, а отец всех сильно надоедливых отправлял на беседу с хранителем огня. Но, увы, ко мне так никто и не обратился, печалька. Помимо дел глобальных, я не забывал и о делах сердечных, как принято говорить, а именно о моем гареме, который собирался вокруг. Полуторагодовая подготовка и один единственный разговор закрыли этот вопрос сначала с Юи, а потом и с остальными. Сестренка восприняла все это достаточно положительно и даже расщедрилась на личный разговор по поводу дел семейных, в простонародье именуемыми инцестом, после которого еще неделю старательно меня избегала, а при встрече краснела и прятала взгляд. Тайли же вместе с Мей приняли это более негативно, любительница сворачиваться узлами и так страдала некоторым дефицитом внимания из-за большого количества сестер, а потому роль одной из ей не понравилась. Мей же была довольно романтизированной особой, из-за чего также не сильно спешила пополнять мой гарем. Хотя я и считаю, что все это временное явление, так как деваться девочкам уже никуда, они, конечно, попробуют разобраться в себе, но дело это гиблое, а если уж начнут сравнивать меня с кем-то. Самый простой вариант был Сталли, которая совершенно не против, лишь бы оставаться с господином Зука. Единственный вопрос взаимоотношений, который не поднимался, это вопрос меня и Урсы, так как мамуля все еще сильно оглядывается на общество, а я не хочу на нее давить. Уж найти способ продлить жизнь, а также омолодить тело, для меня точно не является проблемой, из-за чего я могу позволить дать маме больше времени на размышления. Плюс эта ситуация может привести к конфликту с отцом, и даже не к личностному, а скорее к политическому, из-за этого может выйти ситуация с преждевременным восседанием на трон Азулы, чего пока не хотелось бы допускать. Сестренка, кстати, сейчас активно занимается у мастера Пиандао, который каждый раз при нашей встрече бурчит, поминая тот момент, когда он наконец-то останется один без компании одного наглого принца и двух навязанных учениц. Вот только, несмотря на постоянные ворчания и показное недовольство, он был рад заниматься со столь талантливыми девушками. Особенно в плане таланта выделялась моя сестренка, в кой проявились практически все лучшие гены, которые тщательно передавались в правящей семье. Вот только характер у сестренки был не такой мягкий и дисциплинированный, как у малышки Талли, что доставляло много мелких проблем, из-за которых мастер очень грозно встречал мои приходы, особенно если к ним не шла бочка хорошего вина. А еще был забавный момент, когда мастер решил немного размяться в бою с Талли, что вылилось в его 3 поражения подряд. А нифиг было разрешать девочке пользоваться магией в бою 1 на 1 или 1 против нескольких человек, максимум 6. Талли стала настоящим мастером, да что там говорить, если она научилась неосознанно чувствовать людей через землю. Для нее это выглядело как интуиция или предчувствие, но на самом деле она использовала ощущение вибраций Земли. Я вот, например, этот навык освоил сразу же, как увидел его применение у Талли, но вот как обучить этому девочку, так и не придумал. В общем, бедный Пиандао долго потом страдал от ехидных замечаний Азулы, которая по максимуму воспользовалась ситуацией с поражением учителя. И неважно, что потом он все же вырвал две победы, более-менее привыкнув к стилю Талли и подобрав оптимальный вариант противодействия, что не помогло ему проиграть в последнем бою, когда девушка резко сломала свой стиль, переключившись на один из стилей моих тихушников. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-1253-8731. Глава 30. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-1253-8731. Глава 30. Значит, ты собираешься сначала посетить Западный храм воздуха? Сдали беспокойство поинтересовался у меня Айра. Ага, мне интересно посмотреть, что он из себя представляет. Ты же пока в это время возьмешь на себя роль командира и обоснуешься в Юдао. Я же после посещения храма пройдусь по западным территориям, узнаю обстановку, да посмотрю на людей, коротко изложил я свои планы, чтобы облегчить процесс координации. Ладно, не стану тебя отговаривать, главное, сильно не задерживайся. Конечно, дядя. Добрался я до храма собственными силами, благо использование магии огня для подобия полета не является чем-то необычным или новым, просто эта техника довольно сложная и затратная. В момент пролета кометы Сазина почти все маги огня способны использовать полет, благодаря чему мой прадед и смог уничтожить воздушных кочевников, добраться до которых без собственных способностей к полету крайне затруднительно. Я же мог применять огненный полет бесконечно долго, к тому же развивать довольно большую скорость, из-за чего достиг храма довольно быстро. Сам храм выглядел как издевательство над архитекторами и здравым смыслом. Все здания были возведены под обрывом и построены вниз крышей. Казалось бы, полный бред, но нет, вон висят себе спокойно. Единственным их отличием были широкие межэтажные крыши, которые выполняли роль пола перед дверьми в комнаты. В остальном храм выглядел уныло и заброшено, множество трещин и отваливающихся кусков не добавляли зданиям привлекательности и тем более новизны. Самой большой проблемой стала большая влажность, которая пропитала каждый камень, из-за чего большая часть пространства была покрыта плесенью. Увы, поиски чего-то полезного также оказались проваленными, так как все находки либо сгнили, либо не представляли пользы, из-за чего я был вынужден покинуть храм с пустыми руками. Не став задерживаться, я отправился на побережье западных земель, откуда мне предстоял путь до Юдао. Путешествие по занятым территориям окончилось на пороге женского монастыря, который располагался недалеко от Юдао и был знаменит своими духами. Сама проверка территории произвела вполне хорошее впечатление. Народ уже давно находится под властью моего народа, а также имеет большое количество переселенцев. Большая часть деревень, которые я посетил, живет вполне мирно и спокойно, а убитая мной тройка разбойничьих банд лишь укрепила это настроение. Хотя мне встретились пару деревень, где народ был крайне недоволен властью моей страны, но к действиям переходить не собирался, налоги платил своевременно, а потому что-то делать по этому поводу я не стал, лишь запомнил местонахождение, пусть мои люди возьмут на заметку. В женском монастыре меня встретили настороженно, особенно из-за красной расцветки моей одежды, но какой-либо враждебности не проявляли. А уж после моей закупки духами, и вовсе были крайне благожелательны, даже удалось договориться о создании духов на основе некоторых растений, растущих только на территории страны огня. Думаю, это станет неплохим подарком для женской половины моей семьи. Закончив на благожелательной ноте, я отправился к месту дислокации моего дядюшки. Так как шел я не скрываясь, меня заметили заранее, а потому был встречен целой делегацией, которая включала в себя всех моих командиров, дядюшку Айра, а также мэр города Маришита, вместе с семьей и другими важными лицами города. «Мы рады приветствовать вас в Юдао, принц Зука», — первым подошел ко мне мэр, крупный широкоплечий мужчина с пышными бакенбардами, небольшими усиками и маленькой бородкой на подбородке, на затылке же был связан небольшой хвост. Одет мужчина был в одежду красных цветов, в отличие от жены, которая была облачена в зеленый. И как смешение этих цветов, стояла их дочь, носящая то же имя, что и я в прошлой жизни, а именно Кори, представляя собой миловидную 14-летнюю девочку, к тому же являющуюся магом Земли. Я тоже рад посетить столь прекрасный город, который станет примером для других, в качестве места, где люди разных культур могут жить вместе, с улыбкой ответил я мужчине, но давайте закончим на этом с расшаркиваниями и переместимся куда-нибудь для рабочей беседы. Конечно, конечно, принц, прошу пройти, с небольшим испугом ответил мужчина. Кажется, моя репутация злобного и беспощадного тирана распространилась довольно далеко, что не может не радовать. Получив короткий отсчет по дороге, я быстро раздал указания, отослав практически всех встречающих, и в компании Айра продолжил следовать за мэром Маришитой, который тихонько переговаривал с дочерью. Подходящее место для разговора оказалась резиденция мэра, в которую меня и пригласили. Итак, господин мэр, первым делом я хотел бы похвалить вас за хорошую работу и грамотное управление вверенной территории. Особенно радует прекрасно налаженная совместная работа магов обеих стихий в области строительства и металлургии. Я замолчал, дав мужчине обдумать услышанное. Благодарю за столь лестную оценку, принц, но боюсь, это не только моя заслуга, а также общий вклад моих предшественников, скромно ответил мэр, все еще не расслабляясь, ожидая подвоха. Не стоит скромничать, именно ваша кандидатура на посту мэра, в связи с вашим семейным положением, стали прекрасным примером. Это вдохновило многих колеблющихся последовать вашему примеру, тем самым еще больше сплотив людей. К тому же увеличение производства за период вашего правления увеличилось на 37,045%, а это немало, учитывая и так хорошие показатели, создал я небольшую паузу, позволяя собеседнику хоть немного усвоить информацию, при этом предупредительно поднял руку, показывая, что собираюсь продолжать, в связи с этим, я собираюсь расширить ваши полномочия, а также обязанности, так как собираюсь создать здесь большой объединенный регион, центром которого и станет Юдао. Это честь для меня, аж вскочил с места мужчина. Я приложу все силы, чтобы оправдать оказанное доверие, но, не спешите, прервал я собеседника, я вам все подробно расскажу, покажу и предоставлю документы, пока же это лишь слова, сказанные мною, для того, чтобы вы не накручивали себя, судя меня по тем слухам. Принц Зука, я бы никогда. Не переживайте, господин Маришита, вы мыслили так, как я хотел, чтобы обо мне думали люди. Я бы не сказал, что слухи ложные, они, я изобразил задумчивость, скорее однобокие, в них рассказывается лишь следствие, но сознательно упускается причина, или упоминается как незначительная деталь, поверхностно. Понятно, вполне, рад это слышать, я, как и вы, делаю все для блага собственной страны, а потому никогда не стану вредить ей, лишая ее верных и грамотных управленцев, с улыбкой закончил я. Мне приятно слышать, что вы так высоко оцениваете мои способности. Думаю, на сегодня закончим на этом, как вам будет угодно. Покинув мэра, я отправился к воротам, так как чувствовал приближение Талли, которая была вынуждена задержаться из-за пары заданий. Дядюшка же не смог отказаться от щедрого предложения Маришиты, включающим в себя обилие чайных сортов. «Господин», радостно бросилась на меня Талли, толкнув себя каменным столбом. «Мы не виделись, всего ничего, а ты выглядишь так, будто прошло лет 10», весело сказал я, обняв радостную девушку в ответ. «Эти долгие дни вашего отсутствия тянулись для меня так, будто прошли те самые 10 лет», и, не подумавшая отлипнуть девушка, грустным голосом сообщила о своей печали. «Ладно, пошли, покажу тебе город, скучающая ты моя», отпустив неохотно разжавшую объятья девушку, я повел ее на экскурсию. Хоть я здесь и впервые, работающая в глубинном уровне восприятия, позволила с легкостью узнать, что и где находиться в городе. После недолгой прогулки и приятного перекуса местными блюдами, мы отправились в место, где расположились мои люди. До самого вечера я занимался работой, распределяя людей, выдавая задания, прослушивая отчеты и корректируя некоторые действия. Оторваться пришлось, получив приглашение на ужин от мэра, на которое был дан положительный ответ. «Спасибо за приглашение, господин Маришита. Позвольте представить вам мою подопечную и телохранительницу Талли, которая так же, как и ваша дочь, является магом Земли», с довольной улыбкой представил я сопровождающую меня девушку. «Приятно познакомиться, господин, госпожа Маришита. Юная Кори, поприветствовала хозяев дома Талли, выглядя достаточно строго, но доброжелательно. Получив в ответ приветствие, наполненное удивлением, а также каплей зависти от дочери мэра, «Честно говоря, я удивлен, что в вашем близком окружении находится маг Земли». Более открыто и прямо заговорил мэр Юдао, «После того, как мы закончили есть, и сейчас в мужской компании пили чай, пока женская часть оккупировала столик неподалеку, активно щебеча, вижу, беседа с дядюшкой не прошла даром, и он немного рассказал о своем племяннике. Ну, информация о Талли не является секретной или тайной, просто не сильно афишируемой, из-за того, что большую часть времени я действую не напрямую, и моя телохранительница не успела создать репутацию. Вот как, теперь понятно. Надеюсь, это немного утихомирит пыл моей дочери». Немного грустно вздохнул мой собеседник. «А что, есть какие-то проблемы?» «Ну, как сказать, моя дочь немного переживает из-за того, что унаследовала магию земли, а не огня, и у нее появилась навязчивая идея доказать, что она является полноценным жителем народа огня, и последний месяц грезит об отправке на фронт». С тяжелым вздохом и прикрытием глаз остановился мэр, но сейчас, узнав, что рядом с принцем находится такой же маг земли, как и она, «Может быть, я сильно на это надеюсь, моя дочурка успокоится. Боюсь, вашим надеждам не суждено сбыться. Талли скорее придаст мотивации и сил вашей дочери, чем поможет в ее остужении. Если в ближайшее время ничего не поменяется, я могу вам посодействовать, найдя достаточно безопасное место. Я был бы вам благодарен, но мне не хотелось бы обременять вас. Это пустяки, чем меньше вы будете тратить нервов и сил, тем более эффективнее сможете выполнять возложенные на вас обязанности, а значит приносить больше пользы стране. А вы довольно прагматичный и прямолинейный принц», с немного обескураженной улыбкой ответил Маришита. «Это следствие моего взгляда на мир и возможностей, которыми я обладаю. И кажется, сейчас что-то будет». Я повернулся в сторону, откуда с решительным лицом приближалась Кори. Повернувшись вслед за мной, мэр лишь горестно простонал, вздохнул и обессиленно покачал головой. «Принц Зука, позвольте мне служить вам». С серьезным лицом преклонила колено Кори, решительно глядя мне в глаза. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-2538-731. Глава 31. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-2538-731. Глава 31. «Это невозможно», — прозвучал мой спокойный ответ в появившейся тишине. «Ты и так служишь мне, как и любой другой житель моей страны. Я не этого имела в виду. Позвольте стать вашим телохранителем», — упрямо заявила девочка. «Ответ нет. Мне не нужны телохранители, так как я являюсь сильнейшим магом в мире. Эта должность существует лишь из-за прихоти моей воспитанницы, которая проделала трудный и долгий путь, стремясь быть достойной. Если хочешь, я могу позволить тебе сразиться с Талли, и если каким-то чудом у тебя получится ее победить, то тогда я обещаю подумать». «Я согласна», — резко выкрикнула Кори, будто боясь, что я передумаю. «Завтра и организуем это. А сейчас возвращайся в компанию матери Талли, тебе предстоит испытать одобрение своей мамы», с пакостливой улыбкой сказал я девочке, заставив ту поежиться от пробежавших мурашек, после чего она опасливо повернула голову назад и резко отдернула. «Конечно, принц», потеряв всю уверенность, ответила Кори и поплелась обратно. Видимо, тихо и спокойно эту ситуацию решить не получится. «Деда, принц, я приношу извинения за этот случай, это полностью моя вина. Я должен был ожидать нечто подобное, даже если бы не ваша помощница», — смиренно произнес Маришита, склонив голову. «Пустое, мне это не доставит каких-либо неудобств. Скажу больше, у вашей дочери прекрасный боевой потенциал, но она слишком юна, а потому мне не хотелось бы открывать для нее всю красоту взрослого мира. Если у ребенка есть возможность прожить хорошее детство, так зачем его отнимать? Вот только вы, принц, старше моей дочери всего лишь на 2 года, это если не упоминать о том, что свою репутацию начали набирать в 7. Я не обычный ребенок. Во-первых, я член правящей династии, а потому с рождения несу груз ответственности вместе с привилегиями. Во-вторых, я гений, ставший самым сильным магом огня в те самые 7 лет. А поверьте мне, сложно наслаждаться детством, когда ты способен кидаться молниями и создавать огромные пожары. В-третьих, я сам сделал свой выбор, полностью осознавая ситуацию и последствия, не теша себя иллюзиями о природе людей. Довольно исчерпывающий ответ, сконфуженно произнес Маришита. Не забивайте голову, это не является для меня чем-то личным или важным, это просто сухие факты. Но давайте не будет об этом, вернемся к более насущным вопросам, а именно набору в стражники магов земли. Я поднял руку, останавливая пытающегося что-то сказать мэра. Я понимаю, что они не хотят воевать с собственными товарищами, но речь не об отправке их на фронт. Я говорю именно об городской страже, о том, что они будут защищать свои дома и свои семьи, включая своих соседей и друзей. Здесь в Юдао проживают жители одной страны, а значит все они один народ, который обязан защищать свой дом от врагов. Я понимаю, о чем вы, и постараюсь донести это до людей, принц. Я побуду у вас еще какое-то время, поэтому помогу в этом начинании, тем более мне нужно еще назначить и пристроить людей. Скорее всего, я выберу ваш город как штаб для отделения своих организаций, а значит смогу оказать вам полную поддержку. Я радушно улыбнулся мужчине, который слушал мою речь слегка напряженно, да и не хотелось бы пугать собеседника ровным и спокойным тоном, очень похожим на безразличный. Я приложу все силы со своей стороны, я не сомневаюсь в этом. А теперь, пожалуй, пора прощаться, мы и так у вас засиделись, нужно и меру знать. Распрощавшись с хозяевами и слегка подбодрив Кори, мы вместе с Талли отправились обратно, где после недолгой проверки людей и их работы, ушли в подготовленную для меня комнату спать. Точнее, спать будет Талли, я же буду думать, наслаждаться и просто отдыхать. От три лица. Сегодня многие достаточно информированные жители Юдао, а также многие свободные люди принца, собрались в одном месте, ради того, чтобы посмотреть неплохое шоу. Юная дочь мэра Кори Маришита собирается сразиться с телохранительницей принца Талли, и если все люди, служащие непосредственно хранителю огня, были уверены в победе коллеги, из-за собственных знаний о силе и мастерстве девушки, то жители Юдао, которые имели доступ к информации, считали победу Талли неизбежной, но лишь по причине, что телохранитель принца просто не может быть слабым воином. Когда все собрались в центре площадки, показались две девушки. Одна была уже взрослой и сформировавшейся красавицей, с длинными волосами и приятной фигурой, в то время как против нее находилась еще юная девочка, чье тело еще не сформировалось. Талли была облачена в широкие штаны черного цвета, с красными линиями вдоль ног, а также символом народа огня, вышитым золотой нитью, вверх же был выполнен в виде плотной униформы, с широкими рукавами, также сделанная в черно-красных цветах. Ее же противница была одета в плотный костюм, который сочетал в себе зеленые и красно-желтые цвета. Униформа Кори чем-то напоминала одежду, которую носит Тени, так как она вполне удобна и практична. В руках же девочки висел Люсин Чуй, представляющий собой две сферы на концах одной цепи. Вот в центр площадки вышел принц Зука, одетый в синие штаны, из кожи дракона, если верить слухам, а также в красную жилетку с вышитым золотыми нитками драконом на спине, в центре которого был символ народа огня. Итак, бойцы, бой продлится до потери сознания одним из участников, либо по причине невозможности одной из вас продолжать бой. Вы можете использовать любое оружие, магию и навыки, но постарайтесь не убить друг друга, все остальное вылечим. Готовы? Да, хором выкрикнули участницы. Тогда поклонитесь, вы не враги, а уважающие друг друга бойцы. Девушки выполнили уважительные поклоны, показывая, что не видят в противнике врага. Отлично, принц отошел с центра площадки, чтобы не мешать бойцам. Начали. Стоило словам Зука прозвучать, как юная Кори, ускорив полет каменных сфер, вместо принятых металлических, атаковала противницу, но оружие лишь бессильно ударило об выскочившую стену, вслед за которой через мгновение полетели мелкие камни. Девочке не оставалось ничего иного, кроме как увернуться, а после попытаться воздвигнуть стену, но это у нее не вышло, так как Талли каким-то образом помешала ей. Дальнейший бой проходил в тяжелых попытках Кори уклониться от непрекращающегося града камней, которые в нее посылала противница, так и не сдвинувшаяся с места, а также безуспешные попытки дочери мэра воздвигнуть стену. Когда Кори в очередной раз попыталась воспользоваться собственной магией, она замерла, из-за удачной попытки, а потому слишком поздно заметила приближающийся ей в затылок столб из камня, который своим ударом практически лишил девочку сознания, а завершила это действие удара собственно воздвигнутую стену. Короткий бой был окончен и все зрители начали расходиться, пока потерявшую сознание девочку оперативно подхватили дежурившие люди принца, один из которых был магом воды, специализирующийся на исцелении. Почти все подчиненные Зука не увидели ничего нового, лишь оценили потенциал Кори, которая могла бы стать неплохой тенью, а вот жители Юдао были впечатлены способностями телохранительницы, которая, не сходя с места, продемонстрировала мастерское владение магией земли. Снова ГГ, отличная победа, господин Зука, это было нечестно по отношению к Кори изначально. Я старше, опытней, а также обучалась у признанного вами мастера, а потом оттачивала навыки с разными противниками. Нет, девочка, конечно, талантлива и имеет неплохой потенциал, но даже через 4 года у нее не будет шанса, даже если я буду все это время загорать на солнце, спокойно ответила мне Талли, с небольшой порцией негодования, из-за нужды избивать ребенка. Хнык-хнык, ты так выросла, я смахнул несуществующую слезу, еще недавно ты была такой маленькой и неуверенной девочкой, которая только-только постигала азы магии и сражения, а сейчас уже так пренебрежительно отзываешься о юных бойцах. Господин Зука, покраснела Талли, которая слишком эмоционально реагировала на мои слова, я ничего подобного не имела в виду. Знаю, просто обычно именно так воспринимаются мои слова, когда я просто констатирую факты, поспешил я успокоить девушку, но ты права, победить тебя, у нее не получится, слишком уж у вас разные условия, хотя она и намного талантливее тебя. Хотя она, являясь магом земли, по характеру больше подходит нам, магом огня, своей импульсивностью. Да и сомневаюсь я, что она обладает твоей целеустремленностью и упертостью, не говоря о тех безумных тренировках, которые ты проходила под моим контролем и надзором, позволившим не работать во вред. Я не упертая, я упорная в достижении своих целей, которые лежат в основе моего благополучия и благополучия тех, кто мне дорог, изобразив наставительный тон, важно сказала девушка, тщательно сохраняя серьезное выражение лица. Ау, кажется, твое общение с Азулой не прошло даром, и моя сестренка попыталась испортить мою невинную малышку, с довольной улыбкой ответил я девушке, и потрепал по волосам. Господин Зука, я уже давно не малышка, я взрослая девушка, между прочим, а также образованная, сильная и верная. А вы все малышка да малышка, надулась Талли, мигом приняв вид хомячка. Ну не дуйся, для меня вы все останетесь навсегда милыми малышками, особенно ты и Зузу, ведь вы выросли под моим приглядом. Но не переживай, это не помешает мне видеть в вас женщин, которых я люблю, с обезоружившей улыбкой ответил я Талли, заставив ее глаза подернуться пеленой мечтаний и легким бормотанием «любит меня, господин». Эх, скоро мне предстоит доказать все мои слова действиями, так как после моей свадьбы с Юи, я перейду на другой уровень отношений со своими девочками. Не сказать, что меня сильно заботят такие мелочи, как неподходящий возраст или его разница, но это важно для самих девушек, а я могу заботиться и любить их без процесса соития. Конечно, отрицать удовольствие и пользу секса я не собираюсь, но это не так важно и критично для меня, скорее приятное дополнение, с хорошими ощущениями и последствиями. Но вот если однажды в одном из миров я найду одну девушку, которую устроит платоническая любовь, то это не станет для меня бременем или проблемой, а если она еще и будет обладать силами, вроде моего восприятия, то это станет совсем просто, но пока надо продолжать жить, как и раньше. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-1253-8731. Глава 32. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-1253-8731. Глава 32. Я стоял посреди песков и смотрел на единственного выжившего из группы песчаных жителей, вроде как они называют себя магами песка. Это насколько же надо не дружить с головой, чтобы напасть на меня и Талли, пока мы двигаемся в сторону библиотеки, ну или обители другого духа, которого я почувствовал. Не знаю, стоит ли их упрекать в том, что они не знали, кто я такой, но за время моего путешествия сюда, моя слава стала набирать обороты. Бедные солдаты народа Земли дрожат от одного упоминания моего имени или прозвища «Злой дух огня и молний», но тут я сам поспособствовал этому, сильно калеча противников, но не убивая. Это было даже лучше в некотором роде, так как прибавляло врагам голодных, но немощных ртов. Боюсь, лишь единицы из них смогут снова сражаться после полного выздоровления. Помимо уменьшения сил вражеской армии, я также занимался инспекцией собственных людей, и в зависимости от результата либо хвалил, либо карал, иногда смертельно. Также я не забывал внедрять собственных людей везде и всюду, иногда вербуя перспективных новобранцев. В общем, занимался все тем же, чем и до этого, просто делал это менее целенаправленно, продвигаясь в сторону пустыни Шивонг. В саму же пустыню мы стали отправились лишь вдвоем, и вскоре наткнулись на этих добрых людей, что взамен собственной быстрой смерти выбрали одного представителя, пожелавшего поделиться знаниями. Хоть ничего интересного узнать не удалось от этих дикарей, живущих в этом месте, где практически ничего нет, только песок и кактусы. Сжечь их лоханки, которыми они управляют с помощью маленьких вихрей песка, создавая таким образом ветер, дующий в паруса, не составило труда, как и трупы самих бандитов. Мы отправились дальше, все ближе и ближе приближаясь к месту обитания духа. Вскоре мы добрались до места, которое выглядело как одинокая башня, с одним единственным входом в виде окна, находящегося практически под самым куполом. Воспользовавшись магией земли, Талли спокойно поднялась к большому окну, я же просто допрыгнул, после чего первым спрыгнул вниз, а после поймал девушку. Спустя буквально несколько десятков секунд, к нам вышла большая сова, с черным оперением и белым лицом. «Приветствую тебя, Ван Шитонг, мы пришли сюда для обмена знаниями», — первым заговорил я. «Хэймэм», — дух слегка дернулся вперед, но успел взять себя в руки, и продолжил медленно приближаться. «Вам лучше покинуть это место. Твои слова звучат так, будто ты просишь нас остаться. Тем более духи Луны и Океана сказали мне, что ты никогда не отказываешь в обмене знаниями. Туила слишком любит людей. Вы из нации огня». Дух слегка взъерошился, принимая угрожающий вид. «Уходите, я не позволю вам сжечь мою библиотеку». «Дух, успокойся, я прибыл для обмена знаниями. Расскажи мне, в чем виноват мой народ, и я возмещу утраченное». «Ты обучен духовному общению, откуда?» «Ты не лжешь, здесь это невозможно, как и утаить правду. Твой солдат сжег много свитков со знаниями о твоем народе, после того, как нашел знания для войны. Я научился этому у драконов. Я передам тебе знания о своем народе». «Хорошо, но кто ты?» «Я будущий бог этого мира. Ты опасен и страшен, но я не чувствую угрозы и могу быть уверен, что тебе не нужны знания для войны, ты и так справишься». «Хорошо, вы можете воспользоваться библиотекой», — спокойно произнес Ван Шитонг. «Дай для моей спутницы сопровождающего, а не то она потеряется в поисках нужных знаний». «Ладно». Вот, из-за угла показалась небольшая лисица, она проводит, просто скажи то, что ищешь. Я же отправился вслед за духом, который привел меня к стеллажам, на которых были видны следы копоти, а также пара обгоревших свитков. После чего мы прошли дальше, пока не достигли небольшого помещения с пустыми свитками и чернилами, а также столами для письма. Следующие дни мы провели в записях утерянного, плюс частично обновленного, так как я не раз замечал любопытство духа в те моменты, когда он читал. Все это продлилось целую неделю, после которой Ван Шитонг согласился на обмен знаниями путем духовной передачи, как сообщением. Решили мы не создавать проблем и обменяться полными знаниями, кроме тех, что касаются лично нас. Придя в просторный зал, в центре которого был небольшой фонтан, мы умостились на специальном месте и вошли в глубокую медитацию, хотя я не знаю, как это состояние называется у духов, но суть одинаковая. После чего протянули два очень широких и независимых канала, по которому пустили тоненький ручеек знаний, постепенно ускоряя и увеличивая его течение и объем. Вскоре Ван Шитонг перестал справляться с нагрузкой, из-за чего мне пришлось уменьшить поток, в то время как с его стороны я тянул все больше и больше, постоянно ускоряясь. Пришлось остановиться на определенном уровне скорости, так как бедный дух не успевал передавать копии знаний, что могло привести к их вырыванию, а значит, нанесению повреждения. Когда мы закончили и вернулись в мир обычный, Я был полон силы и энергии, плюс знал практически всю известную духу историю людей, духов и аватара. Помимо мирских знаний, сюда были включены знания по всем четырем стихиям, плюс магия энергии, которая была популярна, до вероломствована, нарушившего бесконечную гармоничную войну Вату и Равы. Думаю, что стоит уточнить подробнее, люди пришли в этот мир из другого, на спинах львов-черепах, которые благоволили и несправедливо любили людей. Потом началась постоянная война между духами и людьми, за территорию и выживание. В ходе этой войны люди обучались магии энергии, что заключалось в тонком управлении своей и чужой ци, а также более плотным слиянием ее с физическим телом.